После очищения в Чимкенте мы расстались с Николаем Петровичем и поехали с Григорием Петровичем посетить церкви в Бухаре, Ашхабаде и Небит-Даге. Оттуда Григорий Петрович вернулся домой, а я отправился в Ростов-на-Дону, где Николай Петрович назначил мне встречу. Из Ростова-на-Дону мы поехали с ним на совещание Совета Церквей. На этом совещании во время перерыва братья предложили мне трудиться на типографской точке издательства «Христианин». Они усматривали, чтобы на каждой точке был рукоположенный служитель, который совершал бы там попечение о душах. Это было необходимо в связи с тем, что сотрудники издательства не могли посещать богослужения и годами были оторваны от своих общин. Естественно, они нуждались в духовном назидании, как и все дети Божьи. Вполне разделяя такой подход, я думал, если кто-то должен это делать, то почему не я? Я принял предложение служителей, хотя это и означало, что встречи с семьей будут значительно реже, чем при служении в церквах. Мне нужно было осваивать и дело печати, чтобы совмещать технический труд с духовным. «Рассуждая о твоем служении в издательстве, — сказал мне Михаил Иванович, — мы учитывали и твои технические склонности. Помнишь, ты рассказывала, что хотел выучиться на инженера-конструктора? Да еще вы пробовали у себя отливать буквы, пытаясь наладить печатание». «Да, все это было в свое время. Ну вот, теперь тебе предоставляется возможность реализовать свои способности. Печать у нас еще далеко не совершенная, ее надо улучшать». «Если Господь благоволит к этому, то хочу быть полезным в деле Его», — искренне сказал я. «Хочу трудиться там, где нужно». Разговор закончили молитвой. После совещания меня познакомили с сестрой, с которой мы поехали на точку. Так началась моя жизнь в конспирации. Особым искусством в этом деле мы не обладали. Надеялись на Господа и со своей стороны делали, что могли. К поиску издательства и его сотрудников власти привлекали самые серьезные государственные органы, людей, прошедших первоклассное обучение. По-человечески мы не могли состязаться с ними, но на нашей стороне был Господь Бог, и в этом для нас было все. Господь давал благоразумие в сложных ситуациях. Однажды два брата сидели на вокзале, ожидая своего поезда. В сумках у них лежали детали к печатной машине и другие предметы, изобличающие их занятия. Вдруг подходит к ним милиционер. «Пройдемте со мной в комнату милиции». «Что делать? Милиционер один. Бросится бежать? Но с тяжелыми сумками не убежишь. Можно оставить их, но правильно ли это? Побежать значит выдать себя». Мысли роем теснились в голове. С молитвой в сердце братья пошли за милиционером. Уже почти у самой комнаты милиции им встретился еще один милиционер. «Отпусти их!» — обратился он к сопровождавшему братьев. «Уже не надо, нашли других!» Оказалось, им нужны были понятые подписать какую-то бумагу. Найдя других, братьев отпустили. Все обошлось спокойно. Бросившись бежать, братья только выдали бы себя и навредили делу. Так Господь направлял тружеников своих в сложных обстоятельствах. Однажды я с увесистой сумкой шел по улице большого города. Вижу, с другой стороны улицы мне наперерез идет милиционер, посматривая на меня. Мне стало неприятно, но продолжаю идти, как и шел. Милиционер перешел дорогу и пошел по тротуару рядом со мной. Продолжаю идти и делаю вид, что не вижу своего соседа. Народу на тротуаре мало. На встречу шел еще один милиционер. Поравнявшись с нами, он поздоровался с моим попутчиком. Они остановились, а я пошел дальше. Вдруг слышу, зовут. «Молодой человек!» Не оглядываясь, я шел своей дорогой. Дойдя до перекрестка, свернул влево, чтобы посмотреть, что делается сзади. Милиционеров не было. От сердца отлегло. Не знаю, интересовался ли тот милиционер мной и моей сумкой. Меня ли они позвали или кого другого. Может, они таким образом испытывают подозрительных людей? Как бы там ни было, я благодарил Господа, что Он не допустил беды, и я мог продолжать свое служение. Как-то по окончании работы друзья посадили меня на поезд с четырьмя сетками. В них были упакованы самые тяжелые детали печатной машины. Это был нелегкий груз на двоих, хотя по объему и не очень большой, а я поехал один. В Москве меня должны были встретить. Выйдя из вагона на перрон, я никого не увидел. Немного подождал, никого нет. Безусловно, что-то не сработало, что обычно работало безотказно. Здесь долго стоять нельзя, да и бесполезно. А двигаться с неподъемным грузом почти немыслимо, но надо. Взял по две сетки в каждую руку и пошел. Идти надо так, чтобы никто не заметил, что ты надрываешься. Мне надо было перебраться на другой вокзал и там снова сесть на поезд. На такси мы не ездили, так как тяжелые сумки вызывали подозрения у шоферов. Рисковать с нашим грузом нельзя. спустился в метро, добрался до нужного мне вокзала и пошел, придавленный грузом, к нашему месту на этом вокзале. Там ждали меня друзья. Они думали, что мой поезд должен прибыть на этот вокзал. За 6,5 лет труда в издательстве встречались переживания не только при переездах и перевозке машины и отпечатанных книг. Как-то мы работали в доме, состоящем из 4 комнат. Брат с сестрой выделили нам 2 последние комнаты, а сами жили в передних. К двери, ведущей в наши комнаты, поставили диван, а на стену повесили ковер. Окна мы в основном закрывали наглухо, а здесь была закрыта только нижняя часть. Стоя через окно, можно было видеть двор и калитку. Дело было в сельской местности. Работая, мы вдруг увидели, как во двор заходит целая группа мужчин. Мы выключили печатную машину и замерли. За стеной послышались голоса пришедших. О чем говорили, непонятно. Сознавая серьезность положения, мы осторожно, чтобы не создавать шума, опустились на колени и стали шепотом молиться. Через некоторое время к нам зашла взволнованная хозяйка и рассказала, что приходил председатель сельсовета со своей свитой. После Нового года они всегда делают обход домов, смотрят, нет ли каких нарушений. «Увидев их, я сильно испугалась», — говорила сестра. «А нельзя ведь, чтобы они заметили это. Я стала возиться с ребенком, взяла его на руки, чтобы они были заняты и не тряслись. Не знаю, заметили они что-то или нет». «Что они говорили? Не видно было, чтобы они что-то искали?» — интересовались мы. «Вроде нет. С ними был техник из БТИ. Он говорит, у вас же должно быть еще 2 комнаты. А я говорю, да, но сейчас зима, мы в них не живем». И он успокоился. Еще они нашли нарушение пожарной безопасности. У нас в прихожей стоит железная печка, а труба асбестовая. Велели убрать. Председатель пришлет пожарников проверить. Все обошлось хорошо, но как быть дальше? Если придут пожарники, то они захотят заглянуть в каждый угол, а старая кирпичная печка находилась в нашей комнате. Работы нам оставалось примерно на неделю. Уходить не хотелось, потому что книга недопечатана. Оставлять работу незаконченной тоже плохо. Если придут пожарники и обнаружат здесь эти вещи, отвечать придется хозяевам. Да и печатали мы для народа Божьего, а не для недругов. С этими вопросами мы обратились к Господу. Во-первых, поблагодарили, что Он дал мудрости сестре в разговоре с пришедшими. Во-вторых, спрашивали, что делать дальше. После молитвы стали рассуждать между собой, и на сердце легло продолжать работу. Решили как можно быстрее закончить книгу, упаковать продукцию и только после этого уехать. Господь сохранил, никто не пришел. Готовую продукцию благополучно развезли по церквам. Работая в издательстве, я встречался с семьей не дома, а у кого-нибудь из друзей. Приезжали на свидания и дети. С ними, конечно, труднее соблюдать конспирацию, но хотелось общаться, и они нуждались в том, чтобы видеть отца. Встреча длилась обычно несколько дней, потом я снова уезжал на месяцы. За эти годы у нас родилось еще 3 детей. Однажды Фрида была в роддоме, а в нашу квартиру на 2-м этаже нагрянула комиссия. Наш домик попал под слом, и мы получили 4-комнатную квартиру. Первым долгом эти люди прошли на лоджию посмотреть, как они говорили, не портим ли мы фасад, вывешивая белье. Они рассчитывали, что я могу убежать через лоджию. Затем среди них обнаружились сантехники, которые осмотрели санузлы, не течет ли где вода. Когда и там никого не нашли, стали проверять паспорта. В это время один из пришедших занимался с нашей 3-летней дочерью. «А где папа?» «Папа где?» — допытывался он, надеясь, что она в детской простоте укажет на шифоньер или еще куда-нибудь. Но, во-первых, меня не было дома, а во-вторых, наши дети хорошо усвоили, что про папу никому ничего нельзя говорить, тем более чужим людям. Поэтому из девочки они не вытянули ни одного слова. 1 февраля 1976 года неожиданно умер мой отец. Я узнал об этом только спустя 3 месяца. В период моего отсутствия с семьей не было никакой связи. Мне рассказали, что мама стойко перенесла похороны, но после, когда жизнь у окружающих ее вошла в свою колею, она стала сильно скучать. Когда мы встретились, она спросила: «Как ты думаешь, папа видит нас? Знает ли он, что мы делаем, говорим?» «Не знаю, Библия ничего об этом не говорит. Так хочется иногда поговорить с ним». «Не надо это делать, мама. С умершими нельзя разговаривать. Из потустороннего мира только с Господом можно общаться». «Знаю. А когда придем на небо, мы сможем там общаться?» «Думаю, да. Но тебе надо все же больше думать о встрече с Господом. Твоя тоска понятна, нет в этом плохого, но сильно не предавайся ей». «Я понимаю это и стараюсь, но, знаешь, очень тяжело насовсем расстаться с близким человеком. С тех пор прошло уже 28 лет, но на маму еще часто находит тоска по папе. Как-то приехали к нам сотрудники милиции и потребовали, чтобы Фрида поехала с ними. Ее, мол, хочет видеть начальник». «Что они надумали? Что хотят от меня?» – переживала Фрида. «В одном доме с нами жила моя сестра. Ее муж Корней, член нашей церкви, в это время был дома. Фрида послала детей позвать его, чтобы поехал с ней. Взяла она и младшего сына. Милиционеры не хотели брать Корнея, но Фрида настояла, и они согласились. В отделении милиции Фриде велели оставить ребенка Корнею и зайти в кабинет к начальнику. Фрида не соглашалась оставлять ребенка, а милиционер настаивал, чуть ли не с силой отнимая мальчика. Поднялся шум. «Можете не кричать. Если я пойду, то только с ребенком», — твердо заявила Фрида. Милиционер немного покричал, но, видя непреклонность Фриды, ушел. Вскоре он вернулся и сказал: «Можете идти с ребенком». Он провел ее в кабинет начальника милиции. Начальник сидел за столом и перебирал какие-то фотографии. Пригласив Фриду сесть за стол напротив него, он сказал: «Мы пригласили вас помочь нам опознать труп, который мы нашли. Дайте основные приметы вашего мужа, он ведь дома не живет». «Неужели они что-то сделали с Ваней?» — пронеслось у Фриды в голове. «А теперь хотят замести следы?» Вслух она сказала: «Разрешите мне посмотреть труп, я узнаю, это мой муж или нет». «Ну что вы, Фрида Яковлевна, вам же неприятно будет осматривать труп», — сочувственно сказал начальник. «Лучше скажите нам приметы, и мы сами опознаем. Видите, здесь у нас фотографии разных трупов», — продолжал он, показывая Фриде снимки, похоже, для того, чтобы нервировать ее. А Фрида в это время думала: значит, для них важно получить приметы, а не опознать труп. Не очень они волнуются, что мне приятно, а что нет. Для чего он теребит эти фотографии перед моими глазами? Чтобы сделать мне приятно? «Ну что, будем записывать приметы?» «Никаких примет я вам не дам», — сказала Фрида решительно. «Может, посмотрите эти снимки и найдете среди них своего мужа?» Он протянул Фриде пачку фотографий. Фрида взяла фотокарточки и стала просматривать их. На одном снимке она задержалась. Он был очень мутный, но профиль чем-то напоминал меня. Спереди залысины. «Может, вам помочь?» — поспешил предложить начальник, наблюдавший за Фридой. «Нет, не надо. Моего мужа здесь нету», — сказала Фрида. Подумав, если они убили Ваню, все равно покажут. «Фрида Яковлевна, ну что у вас за жизнь?» — стал говорить начальник, принимая фотографии. «Вы работаете, у вас маленький ребенок, мужа нет дома. Тяжело же так, я бы сказал, невыносимо. Дети не видят отца. Вы же можете повлиять на него, чтобы он вернулся домой. Никто его не тронет, если он будет жить дома». «Раз он стал уговаривать меня влиять на Ваню, — отметила для себя Фрида, — значит, ничего с ним не случилось. Слава Богу. Пусть трудится». Потрепав таким образом нервы моей жене, ее отпустили. Домой ей с Корнеем пришлось ехать на общественном транспорте, потому что милицейские машины возят только в одну сторону — из дома в милицию. Господь помогал Фриде преодолевать все эти неприятности и не впадать в отчаяние, потому что она действительно любила Господа и дело Его. Когда приблизилось время родиться нашей последней дочурки в сентябре 1978 года, Фрида попросила побыть с ней и проводить ее в больницу. У нас были хорошие друзья в Киргизии. Фрида приехала туда с младшими детьми. Приехал и я. Правда, на богослужение я не ходил, но мы были с Фридой вместе, пока она не отправилась в роддом и не вернулась оттуда с дочкой. Побыв еще несколько дней с семьей, я снова отправился на труд. А Фриду, когда она окрепла, друзья отвезли в Душанбе. Одним из самых важных и переживательных вопросов было воспитание детей, которое Фрида осуществляла почти что в одиночку. Когда мы встречались в домах верующих, я старался как-то влиять на своих сыновей и дочерей, Но подобно тому, как нельзя за 2-3 дня насытиться на целый месяц, так и воспитанием надо заниматься ежедневно, наблюдая, какие оно дает результаты. Плохо сказывается на воспитании детей праздность, когда у них нет домашней работы и ежедневных обязанностей. В благоустроенной квартире трудно занять детей, особенно мальчиков, а их у нас было 6 и 3 девочки. Поэтому Фрида искала возможность обменять квартиру на частный дом с двором, где можно было бы завести небольшое хозяйство. Возможность такого обмена нашлась, и Фрида решила ее использовать. «Не предвидите ли вы трудности при оформлении документов?» — спросила она у хозяина дома. «О, за это не беспокойтесь, это я беру на себя», — ответил он. «По этой части у меня хорошие связи». Действительно, документы приняли, все было законно. Им сказали через неделю прийти за ордерами. Фрида с детьми уже радостно готовилась к переезду, упаковала вещи. Накануне долгожданного дня ее вызвали повесткой в бюро обмена и заявили: «Вам в обмене отказано». «Как? Мы уже все оформили, завтра только получить ордер?» — недоумевала Фрида, чувствуя, что это все не просто так. «Нас преднамеренно ущемляют, так как образ жизни нашей семьи не отвечает интересам современного общества». «А что не так? Почему отказано?» «Неизвестно, где находится ваш муж. Может, у него где-то еще есть квартира. Принесите справку о местопребывании вашего мужа, тогда посмотрим». «При чем тут мой муж? Если я поменяю квартиру, у нас ведь ничего не прибавится. Одна квартира есть, одна и останется». Фрида искренне недоумевала, но вместе с тем понимала, что это бесполезно, так как от говорящего с ней ничего не зависит. «В общем, вам в обмене отказано. Забирайте документы». И так еще раз отняли то, чему радовалась моя семья. А тому, с кем Фрида хотела произвести обмен, его знакомый сказал: «Обмен запретили органы, которым не возражают». «Видно, КГБ почему-то вмешалось в это дело», — говорил он Фриде. «И только в период перестройки мы точно узнали то, о чем все время догадывались. Нашу квартиру прослушивали через соседей. У КГБ здесь все было налажено, потому они не допустили, чтобы Фрида переехала. Прослушивалась квартира и у моих родителей. Там по соседству жил учитель. К нему протянули провода, и он во дворе громко заявлял, что проводит телефон, а сам ходил звонить к другим. Отец слышал, как кто-то предельно осторожно сверлил кирпичную стену. Определив, что сверлят там, где стоит комод, он обнаружил в стене маленькую дырочку. Отец вставил трубочку в это отверстие и налил туда кислоты. Затем комодом прижал к этому месту подушку. Несмотря на такое обезвреживание подслушивателя, в квартире старались не говорить ничего такого, что могло бы заинтересовать недругов в церкви. Радостно было видеть добрые плоды воспитания наших детей. Заканчивая 10 класс, Андрей получил задание написать сочинение на тему «Партия – мой рулевой» и подтема к нему «На кого я хочу быть похожим». Андрей сначала решил вообще не писать сочинение, а потом ему пришла мысль написать сочинение под заголовком «Почему партия не является моим рулевым?». Я читал черновик этого сочинения. Андрей писал, что партия не может быть его рулевым, потому что она отвергает Бога, а это неверно. Он перечислил целый ряд доказательств в пользу существования Бога. Затем написал, что верит в Бога, в Иисуса Христа, указал, что Иисус Христос сделал для него. В конце сделал вывод, что при таком расхождении взглядов партия не может быть его рулевым. А по вопросу, на кого он хочет быть похожим, Андрей указал Ваню Моисеева. Он написал, кто такой Ваня Моисеев, каким он был и что с ним сделали. Ваня Моисеев остался верным Богу, и Андрей хочет быть верным Богу до конца. Такое сочинение вызвало настоящую бурю. Фриду вызвали в школу, разговаривали с ней несколько учителей во главе с завучем. «Андрей не мог такое написать», — утверждали они. «Это ваша работа». «Я даже не знала, что он написал такое сочинение», — с глубокой радостью ответила Фрида. «Но это просто прекрасно, что он не стал кривить душой, а написал, как понимает. Или вам хочется, чтобы он был лицемером?» «Мы не воспитываем лицемеров», — отвечала завуч школы. «Что он не стал кривить душой, как вы говорите, конечно, хорошо. Но если это его убеждения, а не ваши, то это еще хуже. Вы подумайте, что с ним дальше будет, как он будет жить в нашем обществе». «Что будет с ним дальше, будет искренним христианином, а это для нас, родителей, дороже всего. А почему вас так встревожило сочинение какого-то мальчика?» «Как не тревожиться, если бы это было только у нас в школе, а ему ведь сдавать госэкзамены? А если он и там напишет подобное? Те работы передаются в РОНО. Скажут, как вы допустили, что у вас в школе такие понятия у ученика?» «А разве у нас верить в Бога запрещено?» «Доверьте вы! Зачем это молодому человеку? Вы посмотрите, что он пишет о Ване Моисееве. Разве в наше время может такое быть?» Да, это на самом деле произошло, и, как видите, не испугало христиан, в том числе и нашего сына, чему я очень рада. «Ну что ожидать от сына при такой матери?» — возмущались они, будучи бессильными поколебать ее убеждения. Андрею за это сочинение поставили 2, а в школу пригласили лектора из общества знания, который на общешкольном собрании прочитал лекцию на антирелигиозную тему. Безбожники хотели остановить печатание духовных книг, искали сотрудников издательства и типографские точки, чтобы разорить их. Но Господь благоволил к тому, чтобы народ его мог утолять духовный голод. И мы трудились, причем работала не одна бригада. Работали интенсивно, но без принуждения. Каждый горел желанием сделать как можно больше и как можно быстрее. Начиная труд на новом месте, хотели скорее сделать намеченное, а заканчивая, хотели скорее начать в другом месте. В воскресенье мы не работали, проводили свои собрания. Если обстановка позволяла, пели во время собрания. Если же надо было соблюдать тишину, то пели совсем тихо или вообще не пели. После собрания было свободное время, кто читал, кто занимался личными делами. Вечером обычно проводили разбор Слова Божьего. Заканчивая работу, мы нередко праздновали «жатву», в кавычках. На этот праздник приглашали хозяев дома, где работали, и местных братьев, которые обслуживали нас, то есть делали все, что нужно было вне дома. Привозили продукты и все необходимое. Мы вместе благодарили Господа, что Он благословил еще в одном месте отпечатать Евангелие, песенки и другую духовную литературу. Издательство «Христианин» работало, и недруги не находили его. Некоторые уже стали поговаривать. Не может быть, чтобы власти не могли обнаружить печатников при современных технических возможностях. Скорее всего, нет издательства «Христианин» в нашей стране. Книги печатаются где-то за границей и завозятся тайными путями. Может, чтобы опровергнуть такие слухи, а может, по какой другой причине, но Господь допустил, что в Латвии обнаружили точку и арестовали печатников. Это печальное известие не угасило в нас решимости трудиться дальше. На первом же допросе арестованных печатников следователь восторженно сказал: «Ну вот, кончилось издательство «Христианин». От наших глаз ничего не скроется. Теперь Крючков уже не будет печатать свои обращения к верующим». На следующем допросе он был уже не такой веселый. В деле у него лежало сообщение об аресте печатной точки, отпечатанной в типографии издательства «Христианин». Оно, оказывается, не кончилось, а продолжает жить и трудиться. Весть об аресте печатников облетела все церкви нашего братства. Она принесла печаль детям Божьим. Одна сестра, читая срочное сообщение, говорила: «Как жаль, что больше не будут печататься духовные книги». А брат спросил ее: «Почему не будут печататься?» «Их же арестовали». «А это сообщение кто отпечатал?» «И правда», — изумилась сестра. «А я не подумала. Слава Богу, оказывается, и в других местах печатают, и всех никогда не пересажают». Таким образом, дело печати выглядело более твердым и неистребимым. Издательство работало. После ареста первой типографской точки издательства наша бригада работала 6 лет. Много печатали новых заветов и другой духовной литературы. Только сборников песен Возрождения мы отпечатали более 35 тысяч. Мы все мечтали напечатать полную Библию, и в 1978 году это желание осуществилось. В одном месте было заготовлено более 5000 пачек бумаги, и на ней мы отпечатали немного больше 3000 Библий настольного формата. Когда все листы Библии были отпечатаны, мы собрали по одной книге каждому и, стоя на коленях с Библией в руках, радостно благодарили Бога за дивный дар, за то, что в атеистической стране могли напечатать Святое Писание. Народ Божий радовался служению издательства «Христианин», благодарил Господа за получаемые книги, и труд в деле печатания доставлял нам огромную радость, хотя физические условия были нелегкие, а встречи с родными нечасты и непродолжительны. С семьей я обычно встречался у кого-нибудь из верующих. Правда, пару раз насмелился ночью зайти и в свою квартиру. Фрида, извещенная о моем приезде, выключала свет перед подъездом и на лестнице, а я по-темному заходил домой. Дети легко усвоили, что слово «папа» нельзя произносить, и обходились без него. Только Лилия, самая младшая, называла меня папой, но делала это совсем тихо, еле слышно. В жизни людей, посвященных Богу, совершается лишь запланированное Господом, и без Его воли ничего не происходит. Так было и в жизни Иисуса Христа. Искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его. А потом пришло время, когда Он сам сказал: «Кончено, пришел час, вот предается Сын Человеческий в руки грешников». Так было и с издательством. 24 октября 1974 года арестовали 7 сотрудников. Это был тяжелый удар, но не смертельный. Издательство продолжало работать. Мы печатали сообщения об аресте наших друзей и были полны решимости работать более усиленно, чтобы успеть как можно больше сделать до наступления и нашего часа. Следующими пошли в темницу друзья, работавшие в Ивангороде. Их арестовали 21 марта 1977 года. В 80-м году, 19 января, арестовали сотрудников издательства «Христианин» в городе Днепропетровске. 18 июня 80-го года пришла очередь и нашей бригады. Однако работа издательства и на этом не остановилась. Благодарность Господу. Срочные сообщения, братские листки, журналы «Вестник истины» и другие книги продолжали печататься. Летом 80-го года мои родные затеяли ремонт в квартире. Фрида спешила закончить его до моего приезда, чтобы дома было уютно и хорошо. Но вместо меня приехала сестра с сообщением, что в Краснодарском крае арестована типографская точка, и среди арестованных нахожусь и я. Подавляя боль в груди, Фрида стала собираться в дорогу. Друг в тюрьме, надо спешить туда и сделать все возможное, чтобы облегчить его положение. Фриде дали адрес, обеспечили средствами на дорогу, и вскоре она прибыла в Краснодар. Нагруженная тяжелыми сумками, она не без трудностей добралась до указанного ей дома. Там проживала семья Бориса Павловича Царенко, оказавшая многолетний любезный прием родственникам узников. В этой семье было 10 детей, но к тому времени почти все создали свои семьи. Фрида еще много лет восхищалась гостеприимством немолодых супругов. Вместе с другими родственниками арестованных печатников она много раз останавливалась в этом доме. Первые 2 недели нас держали в спецприемнике города Белореченска. Потом перевезли в Краснодарский спецприемник. Там мы находились еще 2 недели, и в это время приехала Фрида. Вместе с Валей Брыковой, сестрой арестованной сотрудницы, Фрида сразу поехала к спецприемнику. Я увидел ее через густую сетку в окне. Когда находишься в неволе, родные становятся как будто еще дороже и милее, поэтому увидеть лицо подруги было настоящим праздником. Хотелось, конечно, обнять ее, прижать к себе, но это было невозможно. Вскоре нас перевели в тюрьму, и даже такие скудные свидания кончились. В общей сложности до отправки по зонам мы пробыли в Краснодаре почти год. В продолжении этого времени наши родственники часто приезжали в Краснодар и всегда останавливались в доме Царенко. Там они вместе готовили передачи, что-то привозили с собой, что-то покупали. Если кто-то из родных не мог приехать, все жили далеко. Передачи готовили всем. Никто из узников не был забыт, оставлен или обделен. Сколько любви, заботы и преданности было в этих передачах. Родные всегда хотели передать больше положенных 5 килограмм и делали все возможное, чтобы облегчить наше положение в камерах. Принимающие передачи уже знали их и относились благосклонно. Бывало, дежурный для вида пошумит: «Что вы тут наложили так много?» и, отбросив какие-то мелочи, все примет. Наши передачи были для сокамерников ярким свидетельством любви родных и вообще верующих. Немалую трудность для родственников составляло узнать дату и место суда. Кажется, есть ли что проще — пойти в суд и спросить дату. Но если для кого-то это и просто, то только не для верующих. Работники КГБ не хотели, чтобы верующие собирались на судебный процесс, потому скрывали, когда и где он будет проходить. Даже назначив суд, нередко откладывали его, чтобы у тех братьев и сестер, кто приехал из других городов, взяв отпуск без содержания, кончилось время, и они уехали. Мой сын Андрей, а также мои сестры тоже хотели попасть на суд. Они взяли билеты на самолет в Краснодар, но улететь не смогли. Уже возле трапа им сказали, что в их билетах нет какого-то штампа, и послали в аэровокзал поставить этот штамп. Самолет тем временем улетел, а моим родным безоговорочно вернули деньги за билет. Видно было, что все это кто-то подстроил с одной целью — задержать моего сына и сестер, чтобы они не попали на суд. Андрей в тот день смог улететь в Москву, а оттуда приехал в Краснодар на поезде. А сестры позже улетели в Минводы и на 2 дня опоздали на суд. Фрида приехала с Петей, вторым нашим сыном, заранее и вместе с другими верующими старалась узнать время суда, чтобы сообщить в Душанбе и в другие города родным и близким. Они обращались по этому поводу к секретарям в суде, но те, видимо, получив предупреждение, ничего конкретного не говорили. Кому-то из христиан все же удалось узнать, что нашим делом занят судья Соколов. Они устроили дежурство возле кабинета этого судьи, чтобы сразу поехать следом за ним, если он будет куда-нибудь уезжать. Для этого на улице наготове стояла машина. Как-то Фрида сидела в здании суда и наблюдала за дверью в кабинет Соколова. Вдруг зашел какой-то мужчина и прямо в коридоре громко спросил у секретарши, вышедшей из кабинета: «Скажите, пожалуйста, когда будет слушаться большой процесс Соколова по делу Волкова?» Это был один из адвокатов, назначенных для нашей защиты, от которых мы отказались. Из разговора Фрида узнала, когда начнется судебный процесс, и поспешила сообщить об этом братьям и сестрам. Оставалось узнать, где именно будет проходить суд, и здесь Бог помог. Наташа Сидорова, сестра узниц Веры и Нади, решила зайти с этим вопросом к секретарю. Там было много посетителей. Секретарь разговаривала с каким-то мужчиной, и Наташа поняла, что речь идет о нашем процессе. Когда мужчина вышел, Наташа пошла следом за ним и, догнав, спросила: «Скажите, на самом деле будут судить верующих?» «Да», — ответил он. «Суд, наверное, будет закрытым?» — продолжала Наташа. «Нет, почему же? Открытым». «А где он будет проходить?» — задала она основной вопрос. Мужчина назвал завод, в клубе которого намечалось проведение суда. Он тоже оказался адвокатом, а их не предупреждали о том, что от верующих надо скрывать, где будет суд. Хотя мы все отказывались от адвокатов, их все же назначили, и нам в начале процесса пришлось писать отказ. На процессе они не участвовали, а узнать время и место суда помогли, хотя и не подозревали об этом. Господь же использовал их, чтобы ответить на молитвы своих детей». Таким образом, возле дверей клуба, где должен был проходить суд, еще до его начала собралось много верующих, в том числе и наши родственники из Сибири, Урала и Средней Азии. Самым лучшим временем из 4 лет моего второго срока были 2 месяца сразу после суда. Нас, 5 братьев, поместили в 1 рабочую камеру. Мы могли постоянно общаться, по вечерам рассуждали о Слове Божьем. Поддерживали также связь с сестрами, которые тоже были вместе в 1 камере. Днем, выходя на работу, мы регулярно обменивались письмами, в которых излагали мысли, высказанные на разборе Слова Божьего. Первый год пребывания в лагере города Армавира прошел неплохо. Однажды мне даже дали поощрительное личное свидание. Это было в марте. Год назад, тоже в марте, проходил наш суд. Тогда в Краснодаре стояла теплая весенняя погода. Помня это, Фрида решила одеться полегче, так как нести тяжелые сумки всегда было жарко. Она взяла с собой и некоторых детей. Естественно, надо было везти с собой продукты на все эти дни. Да еще что-нибудь такое, что можно передать мне, если разрешат. Приземлившись в Минводах, Фрида испугалась. Деревья стояли покрытые инеем. Мороз минус 13 градусов. Пока добрались до железнодорожного вокзала и взяли билеты в Армавир, изрядно продрогли, особенно дети. Фрида никак не могла согреть их и только побуждала прыгать, чтобы не окоченели. В вагоне было уже не так холодно, хотя и не тепло. В Армавире мои родные нашли любезный прием в семье верующих, где не только согрелись, но и поели и отдохнули. Как хорошо жить в семье детей Божьих. В любом городе и селении, даже среди незнакомых христиан, можно найти радушный прием и приют. Фрида опасалась за здоровье детей, перемерзших в дороге, но Господь сохранил от болезни. Они все зашли ко мне на свидание, и мы провели вместе 3 счастливых дня. Тогда еще КГБ не дало указания притеснять меня, и заместитель начальника по оперативно-режимной части, будучи расположенным ко мне, по просьбе Фриды к 2 суткам свидания», — добавил еще один. Но скоро вмешалось КГБ, и давление на меня стало постепенно возрастать. Начальство делало так, чтобы создать видимость нарушения с моей стороны, и объявляло наказание в виде лишения очередного свидания. Вскоре я был лишен всех положенных мне свиданий до конца срока, даже еще с запасом. А мы дорожили свиданиями. Фрида не упускала ни одной возможности увидеться со мной и привозила с собой детей. И вот, приехав на общее свидание, Фрида узнала, что я лишен его. Она стала спрашивать, за что меня наказали, уверяя, что я не мог вести себя плохо. Один офицер сказал ей, что меня лишили свидания за писульки. Заместитель начальника категорично отказался подписать заявление на свидание. Это было в субботу, а в воскресенье Фрида снова пришла в лагерь. Женщина, которая запускала на свидание, относилась к Фриде сочувственно и посоветовала добиваться встречи с мужем на 10 минут. Тогда у нее будет документ, чтобы запустить на свидание, а там она оставит нас наравне со всеми. Сначала Фрида обратилась к начальнику моего отряда, но он отказал, сославшись на то, что только принял отряд и еще не в курсе дела. Тогда добродушная женщина посоветовала Фриде обратиться к дежурному замполиту. Фрида рассказала ему, что приехала из Душанбе, а мужа лишили свидания. «Разрешите хоть встретиться с ним», — попросила она. «Этот человек никогда мной не занимался и, видно, не был осведомлен в отношении моих лишений. Он быстро подписал заявление, и мы с Фридой увидели друг друга, поговорили». Следующего свидания я тоже был лишен, но Фрида приехала в надежде хоть коротко увидеться. Во дворе она встретила заместителя начальника лагеря, и ей показалось, что он сделал вид, будто не замечает ее. Когда он ушел в свой кабинет, Фрида пошла следом. Он стал уверять, что только вышел из отпуска и не знает, за что плед, который всегда хорошо себя ведет и добросовестно работает, лишен свидания, и потому не может решить вопрос о встрече с ним. Фрида опять пошла к замполиту и спросила, за что ее муж опять лишен свидания. «За нарушение», — холодно сказал замполит, открыл мое дело и зачитал мою объяснительную. «Обращайтесь к заместителю начальника по оперативно-режимной части», — посоветовал он. «Я была у него. Он говорит, что не в курсе дела», — разочарованно сказала Фрида. «Как не в курсе дела?» — удивился замполит. «Вот его подпись в постановлении о наказании». Фриде ничего не оставалось, как вернуться к замначальнику. «Вы говорили, что не знаете, за что наказан мой муж, а сами подписали постановление о наказании». Заместитель начальника встал из-за стола и начал ходить по кабинету. Видно было, что он нервничает, что-то обдумывая. «Ничего больше не буду делать», — приговаривал он сердито. «Не буду больше подписывать эти документы. Пусть сами делают». Фрида поняла, что свидания не дадут, и ушла. Ни она, ни я тогда еще не понимали происходящего. А причиной всему этому была работа КГБ. Через оперативника им удалось поставить возле меня человека, которому я доверял передавать на волю мои письма. Они шли не к верующим, которым были адресованы, а в КГБ. И чтобы это не обнаружилось, они лишили меня свидания. Кроме этого, они создавали вокруг меня невыносимую обстановку. Заместитель начальника все это знал. По долгу службы подписывал постановление о наказаниях. Но, будучи порядочным человеком, испытывал отвращение к подобным делам. Встречаясь с Фридой, он нервничал, понимая, что находится среди обижающих невинную женщину. Вскоре после этого решили поместить меня в ПКТ, помещение камерного типа. Постановление об этом подписывал уже не заместитель, а сам начальник колонии. Меня закрыли на 4 месяца. В это время вышел указ, согласно которому побывавших в ПКТ и проявляющих непокорность администрации колонии могли осудить на новый срок. Все шло к тому, чтобы меня вновь осудить. В других лагерях братьям стали добавлять сроки без выхода на свободу. Предел нашим страданиям определяет Господь. В это время умер Андропов, который вел жестокую политику против Церкви Христовой. И началось смягчение режима. Кончилось время моего пребывания в ПКТ, а затем и пребывания в зоне. Мой шеф из оперативной части уверял, что оставит на второй срок. Однако он ошибся, потому что, как и все безбожники, не учитывал Бога, который определяет границы наших трудностей и испытаний, и властно говорит «досюда и не дальше».